Интерлюдия. История одного из обитателей форума. Ха-ха-ха, что за бред он несет о том, что он переместился в другой мир? А интернет у тебя откуда? Пробормотал человек, сидящий в темной комнате, где единственный свет исходил из экрана монитора. Вся его обычная ежедневная жизнь – интернет-серфинг и листание форумов. Сегодня этот человек нашел интересную ветку на форуме с названием «Я вроде как попал в другой мир, когда вышел из своего дома на улицу», после того, как в течение 10 лет не выходил из него. Ну, что еще ожидать от Хики? Фантазия из него так и прет. Мужчина защелкал по клавиатуре. Ну, не мне его судить, я и сам Хики. И как я до этого дошел? Эндо Фумио, 21 год, проживает в префектуре Сайтама, в пригороде, где кругом полно полей, а не в каком-нибудь большом городе типа Токио. В этот день Хики, который бросил школу, узнал о Юджи. Серьезно, гоблины? Стоп, а фотки качественные, однако. Он что, профи фотошопа? Видео? Он успел искупаться и пообедать, а оба его родителя сейчас на работе. Он ведет простую жизнь, засыпает рано утром, просыпается вечером. Все время зависает в интернете на форумах. Иногда играет в игры или смотрит аниме. Но кое-что изменилось. Теперь он каждый день просматривает форум по поводу другого мира. Похоже, эта ветка его заинтересовала. Монстр, который известен по сотням книг, игр и фильмам – Гоблин. Сейчас виден на загруженном видео. Ну что же, посмотрим. Ого, прямо как живой. Стоп, ты это серьезно? Ты правда собираешься сделать это? Этой штукой? А ведь противник у тебя безоружен. Мужчина набирает сообщение на клавиатуре. Он постит, не указывая своего имени, но на форуме он уже стал завсегдатом. Стоп, а гоблины что, просто взяли и ушли? Это же скучно. Пробормотал мужчина, сидя перед монитором. Да, легко быть героем, когда сам находишься по другую сторону монитора. Эй, да ты смеешься надо мной! На следующий день, после того, как фото и видео гоблинов было загружено, этот парень засветил свою морду на видео, из чего вдруг у гоблинов кровь голубая? Мужчина задает вопросы монитору. Но надо сказать, качество видео просто заоблачное. Вау, а собака клевая! Как ни посмотри, но то, что обошлось без жертв, это ее заслуга. Такие вот реплики выдавал мужчина, просматривая видео, на котором Юджи и Катару отбиваются от монстров. Он и сам этого не замечает, но последний раз его что-то так захватывало, как минимум несколько лет назад. Мужчина и сам не заметил, как непроизвольно начал все время проверять форум в ожидании сообщения от Юджи. С этого момента он фактически поселился на этом форуме. Сначала сомнение о том, не надо ли позвонить в органы, когда он услышал, что Юджи подобрал маленькую девочку. А затем умиление от того, что она стала его младшей сестрой. Затем смех от того, как Юджи решает возникшие проблемы. А затем зависть к Юджи, когда он узнал, что тот оказывается богат. Мужчине уже стало все равно, действительно ли он сейчас находится в другом мире. Какая разница, если все равно все так интересно. Он и сам не заметил, как пролетел год с того момента, как он нашел этот форум. Весь этот год мужчина с удовольствием наблюдал за препятствиями жизни Юджи. Стоп, что еще за авантюристы? Это же не игра. Надо бы отписаться по этому поводу на форуме. Ого, сколько постов-то. Интересно, откуда столько людей набежало на этот форум? Прошел год с того момента, как мужчина нашел ветку Юджи на форуме. Естественно, на форуме было много всякого разного. А в этот раз рассказывается о том, что к дому Юджи явились авантюристы. И вообще, Юджи, у тебя инстинкт самосохранения, что совсем атрофировался. Пробормотал мужчина. О, авантюристы все еще тут? Стоп, они тут что, поселиться решили? Не задерживаясь, мужчина прописал. Юджи, а тебя это не беспокоит? Как это ни странно, он начал беспокоиться о Юджи. Видя, насколько бестолково ведет себя Юджи, он считает, что он-то уж разобрался в ситуации бы получше. Поэтому он начал давать ему советы. Ого, этот крутой действительно хорош. Чего он на форуме Хики-то забыл? Запросить помощи авантюристов, да еще и награду им предложить. Вещи в его доме, которые могут быть ценными в другом мире. Золото, бриллианты, серебро. Не, это слишком просто, а значит неинтересно. Шептал он сам себе. От всех стандартных постов отличался только один. У тебя же дома должно быть много зеркал. Да этот парень просто гений. Прошептал мужчина. Похоже, ему завидно, что кто-то додумался до этой мысли раньше него. Но не всем же быть талантливыми. Блин, как спать-то хочется. Все вроде решили, но учитывая, что переговоры будет вести Юджи, не думаю, что он с этим справится. Так и отпишу в своем посте. Форум тут же разразился толпой советов по поводу переговоров, за которым наблюдал мужчина. Похоже, торговец оказался порядочным. Значит, теперь у Юджи все наладится. Хотя, если человека загнать в угол, то он на многое способен. Я бы тоже... Внезапно отведя взгляд от монитора, мужчина кинул взглядом свою погруженную во тьму комнату. Стол, который у него еще со школы, в книжном шкафу стоят книги и манга, а в самом его углу теснятся его учебники. Интересно. Если бы я приложил бы усилия, может быть, я мог бы все изменить? Прошептал мужчина, но никто ему не ответил. Мужчина медленно идет по темной улице. Он направляется к ближайшему круглосуточному магазину. Но это же пригород, поэтому даже до ближайшего магазина надо добираться около 30 минут. Давненько я не выходил на улицу. Сколько уже лет прошло? Как я и думал, ночью на улице практически никого нет. Надо будет себе купить что-нибудь мясное. Дороги в пригороде не освещаются фонарями. Мужчина освещает свой путь фонариком и громко говорит сам собой вслух. Идет по улице ночью и громко разговаривает сам с собой. Он выглядит как какой-то сумасшедший, но он и сам это понимает. Но он впервые за 3 последних года выбрался на улицу. Его сердце, кажется, готово выскочить из груди. Вот он и пытается громким голосом хоть как-то сбросить стресс. В его доме ничего не поменялось, с его комнаты ничего не случилось. Но тем не менее, он сейчас снаружи и идет по дороге. Для мужчины это жестокий внешний мир. «Даже такой отстойщик, как Юджи, умудрился выйти из дома!» А я же намного круче него, так? Похоже, поведение Юджи придало смелости этому мужчине. Нет, конечно же я намного круче. Я достоин большего, чем просто сидеть безвылазно из дома и лазить по форумам. Мужчина сумел без происшествий вернуться домой, вместе с купленным мясом, картошкой фри и кофе, который ему приготовили за стойкой. Какой же гигантский выбор в магазине. Только добравшись до магазина лично, он наконец-то сумел купить самые известные и популярные бренды. 1 час пешком. В самом магазине он провел менее 10 минут, а ведь это совершенно безопасное путешествие, по сравнению с тем местом, где сейчас живет Юджи. И все равно, для мужчины это было целое испытание. Поздно ночью мужчина вышел из своей комнаты. Теперь он начал ходить в магазин по ночам регулярно. Он все еще боится встретиться с кем-нибудь на улице. А вот идти по улице ночью, когда там никого нет, для него намного легче. Он начал меняться, и это его радовало. Мужчина спустился по лестнице со 2-го этажа. Внизу его взгляд зацепился за что-то, оставленное в зале. Это новые свитеры и кроссовки. А кроме того, в коричневом конверте лежало 10 тысяч йен. Мужчина тут же понял, кто это все положил здесь. «Мама, ну зачем? Свитеры и кроссовки давно вышли из моды». Неужели его мама заметила, что он выходит на улицу по ночам? Или, может быть, кто-то из соседей сообщил ей об этом? Конверт был пуст. И все равно он был рад такому общению. Ведь раньше оно все ограничивалось только едой на подносе, которую оставляли у двери его комнаты. Из глаз мужчины скатилась одинокая слеза. Март. Для мужчин это стало поворотным пунктом, когда он увидел следующую ветку. Мы собираемся на офлайновую вечеринку. Часть первая. Это была ветка на форуме, которую открыла Эми, подруга Сакуры. Вечеринка собиралась в Цуномии. Всего лишь сесть в поезд и без всяких пересадок можно добраться туда. Ему с местом проживания повезло намного больше, чем остальным форумчанам. Вот только он все еще выходит на улицу, только для того, чтобы дойти до магазина, и делает это только ночью, когда на улице никого нету. Днем на улицу он все еще не выходил. Так, хочется поехать, но вряд ли у меня получится. На форуме вокруг Юджи сложилась своя собственная тусовка. За 2 года они сумели сильно сдружиться друг с другом, на почве советов для Юджи. Мужчине очень хотелось увидеть их своими глазами. Да и какая разница, что день, что ночь, да и все остальные на вечеринке будут такими же хики, как и он, что намного облегчает эту встречу. Там будут такие же, как я. Я так хочу туда съездить. С фрунчанами я сумею общаться спокойно, но вот добраться туда, да еще и деньги понадобятся. Какой же я отстойщик. В интернете мужчина строил себе смельчака, а вот в реальности он совсем не такой, иначе бы он не стал бы хики. Они поедут на машине, будут закупаться в магазине одежды, они так добры к нам. Эй, что еще за дела насчет того, что Юджи будет все спонсировать? Черт, теперь я просто обязан туда отправиться. В отчаянии прошептал мужчина. Он открыл почту и отправил письмо на e-mail специалиста по камерам. Выбраться из своей комнаты, начать общаться с другими людьми. И последней каплей для него стало даже не то, что к форумчанам старались относиться с пониманием, но то, что даже этот отстойщик Юджи и тот готов их спонсировать деньгами. «Ты думаешь, что ты лучше меня?» Вот о чем думал мужчина, принимая решение. Да, это было весело. Оффлайновая вечеринка закончилась. Специалист по камерам довез их до Уцуномии на машине, а обратно он возвращался уже поездом. С помощью подруги Сакуры, Эми, он прикупил себе одежды, подстригся. В торговом центре на него никто не обращал внимания, а все на вечеринке говорили о том, что они ему завидуют и надо было тоже отправляться за покупками вместе с ними. А за шашлыками он пообщался с единомышленниками. Людей днем в поездах ездит немного, поэтому он решил устроить себе дополнительный челлендж. Он решил воспользоваться для обратной поездки поездом, а учитывая, что на этом же поезде возвращались многие форумчане, то он был в нем не один. Мужчина испустил тяжелый вздох. Он знает, что сейчас дома никого нет, но он не говорил этого вслух уже много лет. «Я вернулся!» Он вышел на улицу днем. Он общался с другими людьми на вечеринке. Его внутренние комплексы начали давать трещины, после того, как он прикупил себе одежду и сделал стрижку. Для обычных людей это просто рутина, а для него это было необычайное приключение. После того, как он путешествовал днем и участвовал в офлайновой вечеринке, мужчина сумел выйти из своей комнаты днем. Медленно, шаг за шагом, мужчина начал корректировать свой график жизни, смещая его в день. Увидев его в комнате подстриженном и в модной одежде, которую он купил на вечеринке, его мама очень удивилась, она ему ничего не сказала, но из ее глаз потекли слезы. А затем, месяцем позже, его отец, его мать и он все вместе обедали за столом. Несмело его мать заговорила с ним. «Не знаю, помнишь ли ты Фумио, старика из винного магазина. Он говорит, что ему не хватает людей, и сейчас он ищет себе работника. Фумио, может быть, ты хотел бы устроиться к нему на работу? Пусть и не на полный день». «Я подумаю над этим», — ответил он ей. Он несколько дней сомневался. Он советовался на форуме, никак не мог принять решение. А затем мужчина подумал о Юджи. Юджи, хоть и полный отстойщик, сейчас живет в опасном мире, где вокруг полно монстров. Этот хики убивает монстров, распахивает поля и даже ведет переговоры. А теперь посмотри на себя. Он вместо того, чтобы действовать, просто заперся в комнате. И вообще, устроиться на работу, где не требуется опыт или знания, пусть даже и на подработку, это просто мана небесная. И кроме того, Он помнил того старика, когда он был маленьким. Тот всегда был добр к нему. Мужчина решился. «Мама, я хочу попробовать», — сообщил он о своем решении матери. «Не могу же я быть хуже, чем Юджи», — пробормотал он себе под нос. Регистрация. Участник группы шоппинга A. Найти форум, стать на нем завсегдатаем и благодаря этому перестать быть затворником. Поучаствовать в офлайновой вечеринке. Он устроился на подработку в магазине. Из-за этого он пропустил следующую офлайновую вечеринку, да и желание отправиться в другой мир у него уже исчезло. А затем он участвовал в третьей офлайновой вечеринке, но расположился в лесочке с группой людей, которые не хотели отправляться в другой мир. Он продолжал и дальше работать в магазине, все больше и больше заменяя собой старика-хозяина. Один мужчина сумел благодаря тому, что Юджи отправился в другой мир, перестать быть затворником. Вот такая простенькая история одного из завсегдатаев форума.